Бабах! Прозвучал первый реально чудовищный взрыв в ущелье Раншан. И, началось. Этот взрыв являлся маркером-сигналом для волчьей стаи, сигналом для опасной и быстроактивной, кровавой фазы атаки. Когда из-за мощных разрывов ударной волны непроглядная пелена техники сокрытого тумана начала немного рассеиваться, и первые лучи луны пробились сквозь облака, Учихагаза моментально отдал команду к атаке. Штурмовики, как скользящие тени, двинулись вперед, используя каждую скалистую преграду для укрытия. А, еще, в переменившейся на обратную, в пользу Канахи ситуации, явное ночное зрение, преимущество ведения Шарингана. Началась беспощадная бойня. Дах, паф, бум. В мезунинов полетели и враг принял лицом 10 дымовых фуин-бомб вакаши. Из-за чего, теперь, лишь обладатели Дадзюцу Шаринган с Гейкуганом видели, что действительно происходит на поле боя. Противник не ожидал такой сверхнаглой и стремительной атаки, и первые тихие убийства с инбонами, а затем и прорыв заставили, после целого десятка их трупов, в панике искать укрытие. Газаучиха, ведя своих дадзюцу-ликвидаторов, прямо сейчас прожег будто раскаленный нож сквозь масло путь через центр вражеских мизу-позиций. Ответные киритехники Суитана сразу засвистели вокруг. Водяной град, ледяные пули, Суитан-шипы, водоворот смерти и другие, но он не обращал на это внимания. Его цель была установлена стратегией Нара – уничтожить хашигаки сенсоров, которые были самой опасной угрозой и сейчас буквально направляли кири-штурмовиков. И далее, по их указке, клан Теруми-пироманты выжигали геномом лавы заграждения на пути в главный лагерь Канахи. А потому, в этот раз, как никогда раньше волчья стая действовала на грани собственных сил, и даже за пределом возможного. А именно, учиха-штурмовики с помощью дадзюцу атаковали невероятно слаженно. Одни подавляли кекки-гинкой врага защитников из клана Теруми, другие продвигались вперед, используя тройной силы подрыва узумаки-киба-заряды, бомбы для уничтожения укрытий, и найденных бойцов хашигаки. И вот, через 7 минут прорывная команда волчьей стаи достигла тылового вражеского лагеря ставки. И как только это случилось, Учихагаза, запросив и сразу получив оперативную сводку Яманака от сенсора Хьюги Канзуши и подземных клонов сенсоров Узумаки Вакаши, отдал команду на штурм. По отработанной тактике под прикрытием дымовых фуин-бомб они ворвались в означенную ставку врага, и избирательно с помощью Шарингана начали выискивать Кейракуки и резать поголовно найденных мизу-сенсоров, плюс остальных врагов, а еще сжигать катоном все припасы для местного лагеря Кири, и, естественно, главного отвлечения сил врага, на эффектное, но самое главное эффективное пламя катона пожара всей вражеской ставки. Огненный ливень, выкрикнул Кэучиха в тылу, уничтожая мизу припасы, и взорвалось множество огней шаров в дымовой фуин завесе наведенного Канаха бойцами заградительного тумана. Багровое пламя отшельника Феникса. Слева от командира подпрыгнул Учиха Римура и изрыгнул горящими сюрикенами целый рой сверхбыстрых и взрывоопасных снарядов прямо по головному штабу войск Кири и подоспевшим врагам. Огромная пушка пламени поддержал соклановцев сам командир волчьей стаи. И таким образом, мощным плевком огненной плазмы он перекрыл за спиной своих подчиненных, Учиха бойцов, единственный ближайший, узкий выход из ставки войск Кири. После чего, мгновенно переключился на активное устранение живой силы противника. И одновременно, Газа с помощью Шарингана оценивал всю обстановку и просчитывал ситуацию, которая менялась с каждой секундой. А, если конкретнее, то, стычка хотя и являлась поначалу скрытной и далее сверхбыстрой, но была крайне кровавой и жестокой. Из-за внезапного прорывного удара, бойцы Мизу нападали с безумными лицами, они уже поняли, что для них назад дороги не будет. Каждый из них в дымовой завесе поодиночке, максимум парами, яростно бросался на кунай, очевидно желая выиграть время для уже активно спешащего сюда подкрепления мощного кулака Силкири. Но и волчья стая — это не просто бесклановые штурмовики. Нет и еще раз нет. Прежде всего это элита среди ликвидаторов клана Учиха, а это в свою очередь значило, что каждый из них является гендзюцу-специалистом, ранга Б, минимум, катонщиком, аналогично, и мастером сюрикен-дзюцу, поголовно, а потому все это вместе, особенно включая Учиха Наму, лучшего здесь иллюзиониста живых гендзюцу, который буквально утроил их отряд своими иллюзиями, все это создавала и наглядно являла врагу истинное преимущество сильнейшего клана Канахагури Носата, клана Учиха. Наконец, после 3 минут ожесточенного боя, враг был разбит. Командир Учихагаза, пробежав сквозь уже заметно редеющий дым и пламя, остановился на месте, где когда-то находилась вражеская ставка. Они успешно выполнили свою задачу, но цена была высока. Двое тяжело раненых, и пацан Каучиха, погиб. Средние раненые и остальные шиноби тоже требовали внимания. Учиха Газа быстро собрал оставшихся бойцов, и они, несмотря на усталость и потери, перед своим отступлением, стали устанавливать многочисленные ловушки Фуин. И, параллельно, начали готовиться ко второй фазе глобального плана местного стратега Канахи, Нара Шикура. Плюс естественное право, священное действо всех победителей, осматривать и захватывать трофей. Все более-менее ценное, начиная от документов и прочего, заканчивая свитками, отправлялось в нательные, купленные по безумным ценам и исключительной сложности предстоящего боя нанесенные узумаки, печати хранения. Они даже нашли карту с расположением запасных маршрутов по Хонокуне и другие явно проданные жадными до денег предателями из двора Дайми Огня, важные, определенные на первый взгляд Шарингана, документы. Это было не просто победой в скоротечном бою. Определенно, нет. По мнению Учиха Газа, успешный штурм его отряда сейчас одновременно являлся и стратегическим успехом, который мог изменить ход всего конфликта с Кири, и даже повлиять на исход. Не дай Ками такое случиться, новые войны в самое ближайшее будущее. Войны, до которой еще дожить надо. С тяжелым сердцем, глядя на труп пацана Каучиха, но одновременно с мрачной гордостью за остальных своих соклановцев Учиха, командир волчьей стаи наконец-то поднял руку, отдать команду на запланированной стратегией Нара Шикору отход. Впереди их ждало еще не одно сражение за центральный лагерь Канахи и явно уязвимого лазарета. Но, не успел. Кабум, да-да-дах, бух, шайрах. Подпрыгнула вдалеке масштабная площадь земли, и высоко поднялся гигантский пыльный гриб облака, а следом за ним земля затряслась оползнем детонаций, образовав ударную масштабную воронку взрыва в районе центрального нападения мизунинов. А еще секундой позже земля часто задрожала и ослепительно потонула во взрывах в этом же направлении. Дах, бах, кабум, шайрах, взрывами разрывая ту часть ущелья Раншин и однозначно убивая всех, кому не повезло там находиться. БЛТ, этого в плане не было, подумал Газаучиха, и запрыгнув повыше, Шеринганом начал осматривать именно ту местность. А когда разглядел и увидел причину таких действий, без сомнения подорвавшего это место однозначно Узумаки, потому что дотонщиков такой силы кроме Вакаши не было во всей Канахе и известной территории Хонокуни, то грязно выругался. Он, серьезно, Вакаши, что, заранее учитывал, встретить здесь Мизукаге, вот же, дерьмовая ситуация, сука. И будто бы слыша мысли бронящего мизунинов на все лады Газаучиху, в ментальном эфире прорезался крик Яманака, единственного оставшегося в живых связанного отряда Канахи. Внимание, всем, план З, уходим в план последней защиты. И мозголом мгновенно добавил, эмоционально проорав, обнаружено точное место чакры источника, уровня Каге, и еще активная чакра Биджу. Узумаки его распознал и передал мне информацию. Внимание, это Санби, БЛТ, выругался повторно Учиха Газа и приказал, срываясь на крик, валим на отсюда, быстро, Мизукаге под чакрой Биджу, сейчас сюда прилетит Биджу-дама, отряд Асумы, то же самое время, Какаши, Асума, раздался крик Узу Сыннина, Мизукаге ударит по нашим Учиха, я его отвлеку, как смогу, прикройте меня от остальных выродков, закончил беловолосый Сыннин, срываясь в атаку безумия, атаку прямиком на активную и уже практически готовую Биджу-даму. Слышали? Крикнула Сума остальным, но в первую очередь штурмовикам Акимичи, Чобути, Сайдай Кинши. Поддержим его. Сарутоби как сын Хокаге мгновенно понял, что потеря бойца ранга С в нынешних обстоятельствах – это, так или иначе, однозначная смерть всего их отряда. Хай! Спустя пару секунд на мизу позиции буром покатилось на бешеной скорости три здоровых мясных танка при поддержке двух наротеневиков. Досара и Джанза, и шиноби прикрытия их отряда Какаши, рванувших совместно в молниеносную контратаку, на фланговое окружение Мизукаге. Дмитрий Гром, гребаный Обито, мгновенно посетила догадка мой мозг на тему появления здесь самого Мизукаге. Ну, на, конечно, через портал кому и только этот мутант-ренегат, учешеныш и выкормыш Мадары, только он мог протащить сюда самого Каге Джинчурики. очень оперативно. Я быстро считал и понимал, что чакры на полноценную битву мне вообще не хватает. Слишком много уже потратил на госпитале свою операцию запасного тела, в купе закрытия ринни додзюцу. Даже с Обито потягаться не смогу жалкие 2 минуты. Не то что с полноценным и идеальным джинчурики Санби, а потому, мне придется опять раскрывать свои козыри перед гребаным Куразицу. В душе негодовал с такой плохой ситуацией. А, я, уверен на 1000%, что эта древняя и хитрая тварь прямо сейчас с упоением и пачкой попкорна наблюдает как глобально за битвой, так и особенно за мной лично. Ладно, бессмертный выкидыш Кагуи, подавись, наблюдай. Я злобно выдохнул и активировал первую из 2 заготовленных на крайний случай особых техник. Датон, Тоби Цубути, стихия земли, техника летающих каменных глыб. После чего, над моей головой появилось целое облако из мелких размером в апельсин спрессованных до безумной внутренней массы значения каменных сфер, каждая весом в 250 кг. И это облако полетело прямиком к Мизукаге, веером накрывая местность радиусом целых 300 метров. А следом пальцы пролетели через печати тигра и внутренние концентрации. И, далее, выдали на выходе 2-ю из комбодзюцу применяемой мною прямо сейчас техники. Датон, Гузу Дакагу. Стихия земли, сердце метеорита, я выкрикнул за ничтожные пару секунд, создавая 100-метровый метеорит высоко, но прямо над башкой Егуры Каратачи, который уже был покрыт чакра-покровом от биджу. Хер тебе, Мизукаге, наворотник, я рыкнул противнику, злобно, не дам уничтожить всех наших, сожри это, громко заорал врагу, после чего самая мощная сила вселенной, гравитация, уронила этому выродку на голову глыбу весом целых в 100 тонн, на череп Егуры, за 2 секунды, глыба грозящая даже для джинчурики, фатальным ударом, и, смертью, в лепешку, да-да-дах, бай-мэм-мэм, джинчурики мгновенно сменил цель для своей биджу-дамы, и выстрелил на упреждение, в небо, но, даже так, огромное множество тяжелых острых осколков летящих с неба в макушку Егуры Каратачи нанесли ему ощутимый урон, а, следом, еще добавила и первая техника, датон, Тоби Цубути, стихия земли. Техника летающих каменных глыб, 100 каменных сфер, каждая из которых была быстрая словно пуля винтовки и тяжелая 250 килограммов. Кабум! Пронеслось эхо целой череды взрывов, обрушившихся на Мизукаге, без остановки его бомбардируя. Шрапнелью означенных сфер техники Датон, Тоби Цубути, стихия земли. Техника летающих каменных глыб, буквально разрывая землю в том месте. Вслед за чем, как только увидели, кто именно атакует их Мизукаге, практически все кири-ниндзя агрессии кинулись на мое подавление, твари. Позиция у Чихагаза. То же самое время. Ни хрена себе. Открыв в удивлении рот, наблюдал взрыв биджу-дамы и узу метеорита у Чихаримура, командир 3-го отделения Асумы, временно приписанный в ряды волчьей стаи. Вакаши почти завалил Мизукаге. Присмотревшись и оценив ситуацию, Шеринганом крикнул прочему Чихаримура. И, быстро дополнил. Но, нашего Узумаки, его сейчас отвлекают. Теруми Джонины. Надо, срочно помочь Узумаки. Стоять. Куда? Рявкнул командир волчьей стаи, Газаучиха. Вас зашибут, и не заметит. Там, без нас разберутся. Лишь будем мешать в битве таких монстров С-ранга. Понятное дело, он тоже очень внимательно наблюдал за сражением таких мастодонтов. И словно предвидя пророческие слова Газаучихи, огромный монстр как ядро от выстрела пушки выпрыгнул из ударного кратера, и, оглашая округу оглушительно бешеным рыком чистой ярости, приземлился с обликом треххвостого Санби, а затем, эта демоническая тварь повернулась к Вакаши, и излучая чудовищную чакру из всего своего тела в отблесках кровавой луны широко открыла пасть, и на этот раз в явно полной форме страшный и огромный хвостатый демон невероятно быстро собрал черную сферу размером, ГМ, сглотнул сухой ком в горле от осознания масштаба проблемы командир волчьей стаи и всех конохобойцов, больше себя самого. Демон выстрелил, чудовищную, размером больше чем 90 с запасом метров, биджу-даму. Книга 3, шаг 35, карма чакры 3, шаг 35, додзюцу шаринган, Дмитрий Гром, Мизукаге, мать твою, ты остатки мозгов потерял, мои опасения подтвердились. Егура плевать хотел на дюжину своих кепки гинкой мизунинов, которые огрились и штурмовали меня, и, запустил биджу-даму, прямо в меня, нет, пронеслась за секунду мысль, я, и раньше знал, что Егура, сильно не любит шиноби с кепки гинкой родословной, спасибо канону, плюс, со слов разведки этот радикал проводит политику чистых людей, Он даже до гражданской войны медленно, но верно выхолащивал войска Мизу от нестандартных шиноби. Однако, такое, этот ублюдок, очевидно, вообще хотел вместе со мной похоронить всех, в том числе ниндзякири. Биджудама сотню метров размером, уже летела в меня, целенаправленно. Шинра Тенсей, мелькнула было и сразу погасла безнадежная мысль использовать эту технику Ацуцуки для защиты от Биджудамы. Однозначно, мне чакры не хватит, даже отклонить Биджудаму, не то что обратно запустить ее в этого сумасшедшего Каге. Увы, я не Нагата с бесконечным чакроисточником Гидамаза, и даже не являюсь Джинчурики с их огромным резервом очага, Гакида. Путь голодных призраков, я сразу отверг и эту технику. Из-за отсутствия Ринингана, увы, лишь с Энбиекуганом пожирание чакры идет, не мгновенно, а Биджудама колоссальных размеров и нестабильная. Бомба Санби в процессе поглощения гарантированно взорвется, не говоря уже о том, что ультимативная техника Биджу может вообще специально не долететь и сдетонировать рядом, а там смерть 100%. Шестикратное ускорение разума Яманака, плюс, сверх того, замедление субъективного времени Бейкуганом, мне позволило выхватить и бросить гранату дымовой чакры завесы. Свидетели мне не нужны, вкупе, таким образом и Мизунины поблизости помешать из-за чакры дыма не смогут, поскольку меня не увидят. Вообще, Дайра Каге, погружение в мир теней. Я применил единственное полезное дзюцу, которое Хьюго Ичиро выменил у Джирая, пригрозив шантажом Жабофилу. После чего мое тело словно в воду мгновенно нырнуло в тень рядом стоящего дерева. И, перед самым взрывом, на всякий случай я максимально усилил себя чакра-покровом, полностью погрузился и утонул в мире тени, утонул в другом измерении реальности. Баб-бах! Колоссальный взрыв в 400 метров прогремел и разорвал всю округу, на кварки и атомы. Ослепительная вспышка кольцом ударной волны разошлась гильотиной и смешала всех с пылью. Буквально, она раскидала людей в радиусе километра, будто ураганный ветер сносит сухие сгнившие щепки. Но самое страшное было не это, а то, что в этой сметоносной вспышке даже тени исчезли полностью. А тем временем, шиноби, которые находились от эпицентра ближе 300 метров, они сгорели заживо, полностью спарились. А вот ниндзя, находящихся дальше в разной степени повреждения тел, словно кожаные манекены, при атомном взрыве разбросало на многие сотни метров по всей округе, изломанными куклами. Сука! Как только ближайшие тени исчезли в атомном биджевом взрыве и его вспышке, то техника Дайра Каге, погружение в мир теней, мое дзюцу прервалось автоматически. И, естественное, меня сразу выкинуло обратно, беспощадное, болью, собирать лицом последствия Биджудамы, в реальность мира шиноби. Ивано Йорой, я прокричал, и за мгновение, одной лишь печатью тигра создал самую прочную известную каменную броню из стихии Датона. Близлежащая чакра, а, после взрыва ее разлито было больше, чем до хрена, она поглотилась прямо из земли, при этом покрывая меня прозрачной каменной броней, которая служила не только хорошей защитой, но и как усилитель физических атак. Однако, даже такая сверхмера защиты едва-едва продержалась пару секунд в раскаленном аду кипящих температур сотен градусов, плавающей сейчас чистой магмы вместо земли под ногами, из-за чего мне пришлось срочно, высоко вправо и на 200 метров от эпицентра взрыва отпрыгивать. А затем, когда Ивано Йорой, земляная броня начала трескаться и кусками падать с моего тела, опять опрыгивать подальше от бушующей преисподней. Плюс, на публику, дабы ввести в заблуждение врагов, особенно, если Куразицу и Обито наблюдают за битвой, а они уверен, что наблюдают, моей якобы неуязвимостью, нужно однозначно попонтоваться и пустить пыль в глаза этим вредителям, моральным выродкам. Поэтому, приземлившись у края воронки от биджу взрыва, я, в полной окружающей тишине, напоказ хруст гул шеи, два раза, и сбросил остатки кусков песка и вайрой, земляная броня, передернув плечами брезгливо, глядя на последствия взрыва, а затем вообще сделал угрожающую наглую морду. Вкупе Мендлина повернулся в сторону крайне удивленно наблюдающего прямо сейчас за мной Мизукаге, и, сплюнув как гопник через зубы на землю, прокричал быдловатым голосом, глядя в лицо врага, Ягуры Каратачи, очень громко, орнул: «Ты, ублюдок, ты, зачем Биджудамой стреляешь в меня? Это, тебе не шутки. Знаешь, как мне было неприятно и даже больно?» В ответ лишь молчание и охрененное удивление в глазах Мизукаге. И, прочих свидетелей взрывоопасного происшествия. Агрессии Санби и высунувшегося частично из его башки сейчас растерянного Каратачи. Разгромленный лагерь Киригакури. То же самое время. Нет. Ну, ты, видел, видел, таращился во все три тома и своего шерингана Учихаримура. Капитан Триго отделения Асумы, сейчас приписанный к волчьей стае, добавил. Ну, нахер, я туда не полезу. Помолчи, я думаю и запоминаю. Помощью Гиндзюцу Шаринган, для совета старейшины особенно отчета перед главой клана, тихо ответил ему Газаучиха, лидер волчьей стаи. Но, командир, он выжил БЛ в эпицентре взрыва Якаевой, Биджудамы. Даже Сусана не способна на такое. Включился в разговор Учиха Кандзю по кличке Гиндзюцу Прыгун, который тоже активно записывал своим Дадзюцу только что произошедшие, новую жемчужину иллюзий в личную коллекцию, самых уникальных и редких моментов битв и сражений. Впрочем, в отличие от более эмоционального Учихиримуры, Кандзю еще и параллельно продолжал рассуждать. Вслух, уважаю, низкий поклон нашему союзнику Узумаки. Этим поступком Вакаши взял огонь на себя и спас от смерти всех нас. Живо прекратить разговоры. Записал наконец-то видеоотчет и сразу рявкнул капитан волчьей стаи. Поступил новый приказ от Яманака Инара Шикура. Не подходить к сражению Вакаши ближе, чем 0,5 километра. У нас новая цель. Выдвигаемся к центральному лагерю, а затем идем на помощь Асуме и Хатаке. Эти монстры, Мизукаге с Вакаши, и без нас пока прекрасно общаются между собою, напоследок подумал Газаучиха. Хай! Послышался хор ответных голосов своему командиру, и волчья стая быстро исчезла из разгромленного уже, полного сожженных трупов лагеря ставки Силкири. Дети богини, в стороне, наблюдая за битвой, этот Вакаши, очень живучий шиноби, черный Зицу провокационно сказал краем глаза, наблюдая за реакцией Обито. И ждать ученик Мадары себя не заставил долго. Расчет древнего кукловода людских душ оправдался. Пристально буравя и внимательно изучая своим мангекё шеринганом с недавних пор ненавистных, особенные их барьеры, Узумаки, Обито мрачно с явными оттенками злорадства выдохнул. Ничего, ничего. Пускай мой ручной Мизукаге потрепает как следует этого самонадеянного Узумаки. Фуинщик очень быстро выдохнется в битве уровня Каге. Даже отсюда мне видно это. Надо лишь подождать. Чуть-чуть. А затем, когда ослабнет Узумаки, я убью его. Лично. А вдруг он убьет Ягуру раньше, чем ты вмешаешься? Что тогда будем делать, Куразицу спросил и подтолкнул к более активным действиям свою призрачную марионетку Обито. Дополнил. Если Каратачи умрет, то гражданская война в тумане очень быстро закончится победой повстанцев. Продолжал нагнетать обстановку тысячелетний манипулятор, дальше расставлять свои сети интриги. Но самое плохое в таком случае, что со смертью Ягуры погибнет и Санби. Тогда нам снова придется ждать его возрождения. Целых 3 года. Может, позовем Пейна сюда и гарантированно уничтожим всех конаховцев? А что скажешь, наследник воли Мадары Имен? Я справлюсь и сам. Недовольством скривился от подобного предложения Обито, так как уже имел однозначные планы на Каге Джинчурики. Именно ослабшего Мизукаге, вкупе особенно его треххвостого Биджу, статуя Гидамаза, когда он общался с ней, показала Учихиринигату пробуждение собственного Ринни Шарингана. «Меня и одного более чем достаточно», — невозмутимо цыкнул Обито на напарника Акацуки. И, неотрывно наблюдая за битвой, сказал, рассудительно: «Очень сомневаюсь, что этот Узумаки с его крохами Т-чакры не то что победит, а даже отобьется от Ягуры. Какой бы сильной его Ивайрой, земляная броня не была, у всего есть пределы, особенно у чакры, а с нею выносливости любого шиноби. Ну, выбор твой. Главное, я предупредил тебя и предлагал позвать Пейна», — проскрежетал в душе коварно, глядя на собеседника Куразицу. «Раз не хочешь, то что тогда будем делать? Ждать», — кивнул Обито на поле сражения взгляд мангекё и оценил ситуацию снова, перестраховываясь на 300%, а секунду спустя выдал вердикт: «Но вначале подберемся поближе, в другой реальности, измерение Камуи, Дмитрий Гром, то же самое время, БЛ, те, Санби, что, совсем охренел? Я наблюдал, как прямо сейчас треххвостая огромная злобная тварь опять собирает из множества мелких большую размером с голову самого Биджу, черную сферу, и, явно, по указке ушлого Ягуры, снова целит в меня Биджудамой. Благо, на этот раз, по неизвестным причинам, создавал он бомбу хвостатого зверя, медленнее, раза в 4. Хм, похоже, подряд кидать такое демоническое безумие, и без остановок, достаточно проблемно даже для Биджу. Анализировал ситуацию. По крайней мере, трехвостому Санби, Датон, Тобитсубути, стихия земли, техника летающих каменных глыб. Я снова создал облако летающих каменных сфер, правда уйдя в жесткую экономию чакры. И, как следствие, означенных сфер появилось на этот раз в 20 раз меньше. Но, для моих целей, ядерного реактора, увы, не завезли. Этого, надеюсь, будет более чем достаточно. Пусть, теперь, мое облако Дзюцу, Датон, Тобитсубути, стихия земли, техника летающих каменных глыб, и стало заметно реже, зато ровно 30 гранитных сфер, каждая размером с арбуз, воспарила над моей головой. А через пару секунд, когда данное ниндзюцу было завершено, то Датон, Тобитсубути, стихия земли, техника летающих каменных глыб, быстро, со скоростью выстрела лука устремилась вместе со мной, по небу, прямиком, в Мизукаге. Последний, не будь дураком, моментально спрятался, полностью обденившись с Санби. Да, к огромному сожалению, пусть опосредованно, с помощью ниндзюцу Датон, Тобитсубути, стихия земли, техника летающих каменных глыб, мне пришлось раскрыть окружающим тайну того, что именно, таким образом я умею летать. Увы, поступить в нынешних условиях по-другому, выбора не было. Патриарх, как и весь клан Узумаки, и так знали, что гравитация в плане полета с недавних пор не проблема для наследника клана. А, теперь, и остальные шиноби-канахи, и, к сожалению, кума, все, увидели и осознали такие детали сильного и, самое главное, избирательно упорного долгие годы развития шиноби в единственную стихию Датона. Позиция Хатаки Какаши. То же самое время, приближаясь прямо по небу, к огромному, больше 90 метров в холке, треххвостому демону, в облаке каменных сфер сейчас летел Узумаки Вакаши. Подозрения аналитиков Анбу только что вероятностью 99,9% подтвердились. Шаринган Хатаки внимательно анализировал происходящее в небе. Сэннин Узумаки, избравший приоритетно единственный путь развития Датон Дзюцу, смог повторить первое и самое знаменитое на весь мир шиноби достижение всех Цучикаге. А если говорить прямым названием техник, то Вакаши освоил пусть пока слабое, но подобие дзюцу полета. С одной стороны, это был действительно с большой буквы подвиг по освоению новых и очень значительных ниндзюцу. Прокручивал мысли, как капитан Нанбу, и делал верный вывод сын Сакума. Вакаши единственный за всю историю Канахагури но Сато Шиноби, который сам придумал Датон, Тобитсубути, стихия земли, техника летающих каменных глыб. И, главное, таким образом, он освоил полет. Однако, с другой стороны, это значит, что именно Узумаки Вакаши однозначно, именно он, проявил безумную агрессию. И, самосуд, он уничтожил, подобно Мадарицелу и Чизаку, в Канахагури но Сато, а именно, клан Шимура. И, теперь, вся верхушка листа непременно узнает, и главное негласно, отсутствием прямых доказательств, превратит жизнь Узумаки Вакаши в ад, а его самого сделает изгоем Канахи. Теперь, когда все тайное стало явным, признался себе сын Сакума, из личного опыта, даже из здесь присутствующих ниндзя, никто не поздоровается с ним за руку. Общественное мнение и репутация невероятное многое значит не то что для клановых, а вообще любого шиноби. Мараться об знакомство с этим Узумаки, уже однозначно никто не захочет, ни за что. А тем временем, Санби выстрелил, Шаринган Хатаки четко отметил, как новая биджудама полетела прямым курсом в Вакаши. Но, затем, неожиданно, ситуация перевернулась с ног на голову. Вот, прямо, сейчас, под ошеломленные взгляды всех окружающих беловолосый Сэннин только что повторил, еще один подвиг Каге, а, если точнее, то невероятно храбрый и отчаянный поступок Намика Дзимината, Яндэми Хокаге. Прямо в небе Узумаки создал гигантских размеров фуиндзюцу паутину, которая словно пасть голодного зверя медленно проглотила, целиком биджудаму. А спустя пару секунд, Сэннин активировал простейшую технику ранга Д, знакомую всем чунинам Канахи, шуншин но дзюцу. И, далее, Вакаши появился на другой каменной сфере, уже, позади треххвостого биджу, в воздухе. После чего гигантская фуин-паутина открылась за спиной демонической твари, и из нее, да-да-дах-ка-бум, в спину демона Санби, прилетела, его собственная, биджудама. Книга 3, шаг 36, карма чакры 3, шаг 36, дадзюцу и ацуцуки, Дмитрий Гром. Немногим ранее, Джинчурики, сложный противник, я просчитывал бой, и, тактику, значит, нужно ставить все на кон, в один единственный удар, невероятно сильный, но самое главное, неожиданный удар, в спину, Биджудамой. Повторить подвиг Яндайми с телепортацией Биджудамы просто так не смог бы никто. Даже я изобрел лишь слабую и гораздо более медленную копию коронной техники Намика Дзимината, Хирайшин, Гошун Маваши Нодзюцу, Бог Грома, разлом пространства. А почему так случилось? Можно задаться вопросом, и ответ очень простой. У меня нет жены, фуин-мастера с бесконечным количеством клонов-научников. Чтобы круглые сутки десятки буншинов могли исследовать пространственно-временную область Фуиндзюцу. И, именно поэтому, моя личная версия телепортации имеет лишь два примитивных варианта своего исполнения. Первый вариант – это аналог оригинальной, но более медленной изначальной версии прародителя Меч Грома, техники впервые изобретенной телепортации от Табирамы Сынджу. Увы, достаточно медленной, из кучи ограничений ниндзюцу техники. Второй же вариант я мог выполнить уже двукратно быстрее, всего лишь за 3-4 секунды, создать прямое окно портала по фуин координатам. И этот портал будет открыт по заранее известным координатам для телепортации нужного мне объекта. Например, такого объекта как Биджудама. Однако, создать огромную фуин паутину, ловушку для означенной Биджудамы подобными на то я физически просто не успевал, из-за банальной скорости телепортации, и именно поэтому выбрал свой способ решения данной проблемы, а именно, датон, то битсубути, стихия земли, техника летающих каменных глыб. На каждую из созданных глыб, когда эти сферы формировались, я установил пространственно-временный маяк, а когда подлетел и встретил лицом Биджудаму, то построил из каменных летающих сфер воздушную паутину, шестиугольник Фуиндзюцу, и, далее, активировал технику, которую лучше всех в мире знают исключительно Узумаки, технику запечатывания пространства. Конечно, если спросить лично меня, боялся ли, что не смогу с первого раза запечатать бомбу хвостатого зверя, то, я отвечу, конечно, БЛТ боялся, но Минато сделал это вообще без подготовки, за секунду, и, явно с первой попытки. Потому что вторую попытку Коноха банально не пережила бы, смертельно не пережила. Плюс, Кушина являлась не идеальным джинчурики, из-за чего Биджудамы остались ей неподвластны, а 20-летний пацан Яндайми был даже не подмастерье. И, тем более, Камикадзе Минато являлся далеко не фуиндзюцу мастером высшего ранга, мастером, который знает все тонкости за фуиндзюцу. Однако, белобрысый Хокаге к его чести рискнул всем, и все получилось. Мать его, и если говорить себе честно, в момент истины я взял себя на слабо и задался простым вопросом. Я, что, трус, и, главное, тупее Минато, и, как мастер, хуже Фуиндзюцу, а, вот, и, нет. Пришел тогда возмущенный ответ изнутри. Я, не сыкла, и, круче Камикадзе Минато, а Фуиндзюцу вообще его уделаю как бог черепаху. Я, сожру Биджудаму, переварю эту хрень, а затем обратно, выплюну, в треххвостую тварь, Биджудаму, выплюну смачно, соразмерный ответ в биджевое порождение Рикуда. И, пока, первая фуиндзюцу паутина медленно, натурально пожирала Биджудаму под моим руководством, для надежности я предпочел лично, но издалека проследить за этим процессом, то, вторая аналогичная фуин паутина, состоящая из летающих каменных сфер, уже появилась позади огромного демона, и, смачным плевком, открыв свою пасть, изрыгнула черную сферу 96 метров размером. Биджудама попала прямиком в Санби. После чего, пока Шуншин Нодзюцу уносил мою задницу как можно дальше от эпицентра взрыва, Тоби Куган отлично заметил и словно в замедленной съемке все рассмотрел. Я увидел, как бомба накрыла хвостатого демона полностью, с головой, мегавзрывом, да-да-дах, ка-бум, в спину демонической твари прилетела почти 100-метровая, собственная, Биджудама. Уа-а! За взрывом раздался оглушающий рев боли гигантского чакра-зверя, боли оторванных задних лап и хвостов, состоящих из чакра-плоти, а секунду спустя от значительных чудовищных повреждений данная чакра-плоти с обупотухшим огнем развелась полностью, и на землю упал контуженный Ягура Каратачи. Мизукаге, он явно был ранен, и по безумному взгляду стало видно, что он даже не понимал, что именно прямо сейчас происходит. В реальном мире, Дмитрий Гром, естественно, такой шанс я упускать не собирался, просто не имел права на такую оплошность. Напротив, полетел к врагу с бешеной скоростью. И, к слову, запечатать Биджудаму я, по новой, может и мог еще раз, максимум два, но потом просто упал бы от истощения чакры, и в этом сражении однозначно сдох бы. Подсознание, конечно, подкинуло мне одну крайне интересную мысль: запечатать эту самую Биджудаму и захамичить ее себе на потом, вдруг, пригодится. Однако, эту несомненно безумную мысль я быстро отбросил. Ну, ее, на, не то место, и особенно время для исполнения безумия. Плюс в этом вопросе еще 100% много подводных камней с целой цепочкой рисков. И все эти риски определенно со смертельным исходом. И, вот, настал момент истины. Толкать пафос и тем более мериться силой с Биджу никто здесь не собирался. Зачем подставляться? Делать ошибку? Нет, увольте. Подобный идиотизм тут сама жизнь не прощает. Это гребаная шиноби реальность. Здесь убивают мгновенно. А потому, прямо в полете, я уже активировал уникальную фуин технику, дзюцу, которую сам Пиин применил для подавления энергоочага Хабисеннина, Арачимару. Технику, специально придуманную подавлять монстров чакры, давить их еще в самом зародыше. И, далее, не позволять чакроисточнику жертвы работать даже на 5%. Максимум 10 корявых процентов. Призвать Биджу вновь после Джуин Дзюцу Пейна вообще не получится. А после моего именного подарка Джуина мы, конохобойцы, и толпой запинаем выродка Мизукаге. Случись даже такое невероятное, и его спасет сама Ками Аматерасу, он уже труп и все равно сдохнет. Джуин Дзюцу. Гакью Фуин, запретная печать. 5 элементов. Я рывком ударил название созданной техники и пробил всеми силами чакра покров джинчурики. Мои пальцы с яростью максимально впечатались прямо в живот, дырявя пресс, и следом мышцы Мизукаге, расползаясь по найзокишкам, брюшным потрохам, Ягуры Каратачи. Без вариантов, не снимешь. Раньше, гораздо быстрее сдохнешь. Данное дзюцу в моем исполнении сработало идеально. Мастер Фуин — это не то же самое, что поделки недоучки Нагата, даже с учетом его Риннингага. А у меня как Фуин дзюцу мастера было достаточно времени, чтобы подумать при снятии Джуин дзюцу. Гакью Фуин, запретная печать. 5 элементов Сарачимару. Безопасно ее изучить. А затем полностью устранить недоработки Нагата. Я лично модифицировал данную технику для того, чтобы с помощью нее подавлять абсолютно любой кейракуки. Но самое главное, теперь можно было укреплять печать даже джинчурики, тем самым не давая ему использовать чакру своего биджу, а также не позволяя противнику концентрировать свою чакру. 5 фиолетовых огней поочередно зажглись на концах моих пальцев, и после мощной атаки проникновения Джуин дзюцу. Гакью Фуин, запретная печать. 5 элементов. Удар моей сен-энергии по чакра-системе врага, даже через покров джинчурики, хлынул словно гейзер фонтана пар от раскрытой ладони во все стороны. И успешного приживления Джуин дзюцу, полного подавления жертвы, а именно Мизукаге. Ягура Каратачи в немом крике раскрыл рот с глазами от боли, боли данного приживления Джуин дзюцу. После чего, вокруг вспыхнувшей чакрой словно само солнце печати джинчурики Санби, появился новый контур Фуин узора 5 Тамоэ, созданный моим Джуин дзюцу. Гакью Фуин, запретная печать. 5 элементов. А еще секунду спустя, под удивленные взгляды врагов и особо союзников, Ягурура рухнул на землю, уже связанный золотой чакра цепью, дополнительной мерой, ян-техникой подавления чакры врагов, применяемой сильнейшими Узумаки. Позиция сил листа. 10 секунд долой. Мизукаге пал. На всю округу, усиленно чакрой, послышался крик Узумаки Вакаши. И далее. Через 5 секунд тишина, давлением пресса, опустилась и прижала все поле сражения. Почти все бои моментально замерли. Конохэ-ниндзя, особенно дадзюцу обладатели шарингенов, безопасно, но главное, очень внимательно начали изучать обстановку. Узумаки Вакаши, держащего за глотку цепями в подвешенном состоянии Ягуру Каратачи, Мизукаге, висящего в 3 метрах над поверхностью земли в воздухе, словно покойник, поднятый на острие длинного копья, который как мумия был обклеен сейчас печатями подавления чакры. Как только увидели это, в то же самое время противники начали переглядываться. Такого исхода сражения Мизунины, да и никто другой, явно не мог представить заранее. А потому, в тишине, внезапно для остальных, вырос багровый барьер-куб, целых 20 метров размером. Это был один из сильнейших, и известных на весь мир шиноби Кекко и Узумаки. И, следующим шагом, как гром среди ясного неба, раздался мрачный как приговор голос палача Джинчурики Санби, Узумаки Вакаши, Ягура Каратачи. Ты, Мизукаге, верховная власть Киригакури но Сата, без объявления войны, ты, напал на официальное посольство сразу двух стран, Канахи и Кума. Мизукаге, продолжил ему зачитывать Сыннин вердикт явной смерти, ты, тайно, как вор, проник в Хонокуни, после чего, подло напал, как на прошлой войне, вы, опять, пытаетесь подставить Канаху против Кума, и, снова, с помощью вашего биджу, гневно припечатал Вакаши, треххвостого, Санби, и, мрачно, однозначно готовясь к чему-то с помощью множества создаваемых им прямо в воздухе иероглифов Канзифуин, отгородившись барьером от внешнего мира, продолжил, в прошлый раз, вы, Киригакури, запечатали демона Вриннахара, нашу кунайчи, чтобы биджу разорвал ее, вырвавшись в стенах нашей Канахи, и убил всех мирных жителей, биджу дамами. А сейчас, вы напали в мирное время, вновь, с помощью демона Санби, и теперь, сразу биджу даму, взорвали, в сердце нашей страны, Хонокуни. Хаширама Сынджу, зря отдал биджу туману, выкрикивал Узумаки. Раз за разом, вы нагло повторяете ту же агрессию, против Канахи, сперва, Риннахара, теперь это. Сразу видно, что вы не дорожите своим чакра-зверем, а поэтому беловолосый сыннин-ян цепями еще сильнее связал Ягуру и пригвоздил его словно иглами бабочку к огромному камню. И далее фуин-мастер стал действовать со словами: «Канаха за всю историю мира никогда первая не нападала, поэтому я заберу у вас треххвостого демона. Еще один биджу для защиты селения нам пригодится, чем агрессивной верхушке в твоем лице». Мизукаге, после чего единственный здесь шиноби С-ранга Канахи, усилив себя чакрой, очень громко крикнул, однозначно, союзником, Асума, Какаши, багровый барьер продержится ровно 10 минут, даже, против всех наших врагов, единственное, не давайте регулярно стрелять по Кеккою, ниндзюцу С-ранга, я, лично извлеку биджу из Ягуры Каратачи, а, затем, добью остальных вторженцев, просто продержитесь. А когда я сам стану Джинчурики Санби, убью их всех, за полчаса, своими руками, и, биджу дамами, Асума Сарутоби, то же самое время, слышали, его, я мгновенно прочитал новую обстановку на поле боя, и сразу, с ощутимым страхом врагов, крикнул всем нашим ниндзя, приказываю держать оборону, и, прикрываться от слабых дзюцу багровым барьером, продержимся, братья, 10 минут, и, победа, будет, за нами. Хай, раздался общий крик ярости всех шиноби Канахи, дети богини, секундой ранее, Мизукаге, уже почти труп, а, Вакаши, станет сейчас новым Джинчурики, сосудом для Санби, что будешь делать, а, спросил черный Зицу замершего от неожиданно ошеломивших его новых деталей и новостей, судьбы, со смертью своей возлюбленной кунайчи, Риннахары, а, еще, явных догадках о первопричине пробуждения своего Мангикё, именно, Мадары, который все это запросто мог подстроить, легко, и, специально, однако, спустя минуту ренегат очнулся таки от размышлений, и, гневно, в душе, рыкнул, ах, ты, ублюдок, ты, посмел порочить память о моей Эрин, а, потом, вслух добавил, я, убью, его, прямо сейчас, и сразу за словами отступника открылась воронка портала Камуи, куда он вошел словно демон, с демоническим Мангикё Шарингеном, а, еще, Риннинганом. Ледяной мир Кагуи, а от Цуцуки Шибай, Хоо, поднялась удивленная бровь существа некогда бывшим Хьюго Ичиро. Картина, которую сейчас наблюдала от Цуцуки Шибай, его очень заинтересовала. И это, как минимум, значит, ты даже смог пробудить истинный Бьякуган, первородное Дадзюцу, Имен, кивнул чему-то своему наблюдатель, который прямо сейчас внимательно смотрел за двумя золотыми глазами Вакаши, смотрел, через Риннинган вживленный в левый глаз Обито. Значит, пришло время действовать, лично, мне, и, забрать, то что принадлежит только небесному клану, исключительно первородному Ацуцуки, и, принять, истинный, свой божественный облик, забрать, первородный Бьякуган, доставшийся по ошибке тебе, Дмитрий Гром, и, самое главное, пришло время, вернуть, мою карму чакры, книга 3, шаг 37, карма чакры 3, шаг 37, тайная угроза, ледяной мир Кагуи, Ацуцуки Шибай, Хоо. Поднялась удивленная бровь существа некогда бывшим Хьюго Ичиро, Картина, которую сейчас наблюдала Цуцуки Шибай, его очень заинтересовала. И это, как минимум, значит, ты даже смог пробудить золотой Бейкуган, первородное Дадзюцу, Эмен, кивнул чему-то своему наблюдатель, который прямо сейчас внимательно смотрел на Вакаши, смотрел через Риннинган, вживленный в левый глаз Обито, и задумчиво повторил: а раз так, то определенно пришло время действовать лично мне и отнять то, что действительно должно принадлежать исключительно истинному Ацуцуки, первородный Бейкуган, доставшийся по ошибке тебе, Дмитрий Гром. И самое главное, пришло время вернуть мою карму чакры, ледяной мир Кагуи. Полминуты долой. Прямо сейчас Риннингана Ацуцуки Шибая наблюдал, как воронка портала пространственно-временной техники Обито затянула ренегата Учиху в измерение, состоящее из одинаковых сотен тысяч кубов. А спустя 2 секунды мир Камуи закрыл доступ для любого стороннего наблюдателя. И Шибая Ацуцуки с его Риннинганом не являлся исключением из правил, даже с учетом того, что означенный Риннинган находился у Обито в левой глазнице. Мир Камуи был недоступен. Мангекё Шаринган лишь одной личной силой создал реальность, законы которой подчинялись исключительно этому и только этому Мангекё. Сейчас правый глаз Обито буквально диктовал свои правила в мире Камуи. А потому даже Ацуцуки без разрешения хозяина Магикё не мог видеть в реальности созданный этим же Мангекё. И вот, как только Шибай перестал видеть, через свой Риннинган, видеть то, что сейчас делал Обито в измерении Камуи, то лицо Хьюги Ичиро прорезало недовольство, и даже появилась тихая эмоция раздражения и злости. После чего тысячелетний представитель небесного клана задумчиво медленно выдохнул, сквозь зубы: проклятая карма чакры, если бы перерождение прошло по нормальному плану, мир Шиноби уже полностью был поглощен мной, долбанный Хьюго Ичиро, именно он во всем виноват, сдох в самом неподходящем для этого месте, рядом с единственным на всю планету Учихой, который может ходить между мирами. Вспоминал Шибай свое неудачное воскрешение и проигрыш местному Шиноби Аборигину, со всеми деталями вспоминал: хитрый паразит, Учиха Обито, ренегат с его уникальнейшим Мангекё, затем Макутаном, и самая мерзкая Недзуми привычкой атаковать словно жадная крыса, всегда нападать на ослабших и бить исключительно в спину, а еще воровать то, что явно принадлежит Ацуцуки. И, наконец, в моем бедственном положении самое главное, Дмитрий Гром, духовная часть моей личной кармы, духовная часть, которая, однозначно надо признать, справедливо решила, что спасать 27 раз жизнь неудачника Хьюги Ичиро — это уже перебор всех разумных границ. И, осознав, что с него явно достаточно, этот умник, Дмитрий Гром, который, как оказалось, в отличие от местных тупоголовых аборигенов, невероятный гений, он хорошо знает медицину и даже генетику, а получив еще знания о чакре, этот гад вообще сбежал от меня, дерзко, нагло, сбежал в новое тело. Но, мало того, теперь еще стало видно, что Дмитрий Гром, духовная часть моей кармы, смог пробудить истинный Бейкуган, первородное Дадзюцу, которое мне сейчас очень бы пригодилось, особенно в сложившемся, бедственном даже для старшего Ацуцуки положении дел. Шибая смотрел свое тело еще раз, недовольно скривился из-за отсутствия Кеккимора в своем генокоде, и далее, отдавшись воспоминаниям, позволил себе минутную слабость, вспомнил, каким в прошлой жизни он был, а еще удовольствием снова вспомнил все силы и способности, которые имел он, старший наместник небесного клана, Ацуцуки Шибай. А если конкретнее, то все началось с его уникальной внешности, и она представляла следующий вид: я был не гигантом, но однозначно сильным Ацуцуки мужчиной, освежал память Шибай, с длинными белыми волосами, распущенными, доходящими до поясницы. Раньше я всегда предпочитал носить белую, неброскую, даже местами изодранную в клочья одежду, потому что быть эксцентричным отшельником для остальных Ацуцуки, особенно для совета старейшин небесного клана, это значит быть в безопасности и, закономерно, подальше от них и интриг. В отличие от низшей касты небесного клана, так называемой новой аристократии, я, как истинный сын Ацуцуки из самого древнего рода Шибай, в прошлой жизни имел прямое доказательство своей силы рода Шибай, а именно уникальную двухкомпонентную карму, состоящую для реинкарнации не одного, а для безопасного перерождения 100% успеха сразу из двух компонентов, непосредственно из тела и духа. А еще, что гораздо более важное в нашем обществе, Самое главное, рога Ацуцуки, вместилище, и показатель твоей личной силы среди всего небесного клана, и эволюции. Рога, продолжал Шибай вспоминать, были изогнуты вверх, как корона над головой, и, подобно Дадзюцу, лично мои рога, еще и являлись вместилищем духовной энергии. А вот Гейкуган, увы, был лишь один, но, зато он являлся истинно первородным, золотым Дадзюцу. Дадзюцу, находящимся в правой глазнице. Ринниган же, подобно и всей высшей, старой аристократии располагался и скрывался исключительно на лбу. И, в моем случае, вертикально. А Ацуцуки Шибай, да, было же время. Неспешно, редким моментом ностальгии, отстраненно вспоминал прошлую жизнь Хьюго Ичиро. В своем становлении истинным богом, я пожертвовал не одним миром. Предыдущие жизни были достаточно напряженными. Битвы за чакра-фрукты никогда не бывают простыми, особенно между сильными Ацуцуки противниками. На протяжении тысячелетия я неоднократно воскрешал себя с помощью кармы, и во время существования даже съел целых два полноценных планетарных божественных фрукта. Но, в конечном итоге, вырвался мрачный вздох. Пусть почти всемогущество и все способности чудес Шиндзюцу не спасли меня от предательства, а Ацуцуки, старейшин, эти предатели и их сад величия смогли отобрать мое предыдущее тело. Там я потерял все доверие Ацуцуки, дружбу, верховный Риннинган, мой уникальный Синган. И, будь я низшей аристократией, у которых поголовно стандартная карма, а не двухкомпонентная, то, тогда, я окончательно умер бы. Вспышкой горечи прошли мысли о прошлой жизни, уже в новом теле. Память мыслей как нахлынула ностальгией, и болью так же быстро погасла. Пришло время для куда более важных вещей, чем прошлая жизнь. Потому, что, прямо сейчас, Риннинган, забранный ренегатом Учихой, вновь начал показывать мир шиноби. И естественно, пропустить столь важную информацию было преступно, нельзя. Плюс, что еще более глобальное, для дальнейшей, личной судьбы. Мое дадзюцу ринничока тому и начало, взглядом обито, крайне внимательно наблюдать за именно моей кармой чакры, духовной ее составляющей, по имени Дмитрий Гром. Минуту спустя, телесную часть кармы чакры на гарнир я уже получил благодаря Хьюге Ичиро. А теперь, перед тем как поглотить духовную часть, нужно очень внимательно изучить главное блюдо Дмитрия Грома. Потому что дух по важности всегда стоит впереди тела, и такую еду нужно изучить. Оскалился хищно Шибай и добавил: обязательно изучить, перед тем как сожрать. Ущелье Раншин, Узумаки Вакаши. Четырехгранный багровый барьер здесь и сейчас пылал, отдавая энергию на защиту от вражеских мизунинов. Дзюцу врагов постоянно пытались пробить кеткой Узумаки и украсть у меня законное право как победителя. Энна. Примитивная печать Джинчурики Санби силой моего Гейкугана была досконально изучена за жалкую минуту. После чего, я ударом ладони погрузился в фуин Дзюцу Джинчурики, фуин сдерживания биджу, созданную криворукими недоучками Киригакури. И как следствие, этой самой печати, клетки Исабу которой было до уровня Хаккино фуин Шики на теле Наруто, до уровня божественного фуин Дзюцу, было как ползти раком до другой галактики. А потому, я крайне быстро и значительно менее чакрозатратно взломал фуиндзюцу клетку для санби. А дальше, ударом под названием фуиндзюцу, 8-3 грамм открыл выход для демонической кипящей энергии, сен-чакры самого Исабу. Уа-а! Наконец-то, очнулся ублюдок Ягура, и ненавидящим взглядом заорал. А еще секунду спустя, Гейкуган увидел гневного треххвостого демона позади меня, и его пасть гигантской кучей огромных клыков. Чакра-плоть Санби на этот раз более быстро начала формировать тело Биджу. Да вот, только, я не позволил демонической твари появиться еще раз. На этот свет, Конга Фуса, Анжин Но Дзюцу, адамантовые атакующие цепи. Эти цепи сформировались за секунду, и хотя они и являлись неполной версией Конга Фуса, уникальной для клана Узумаки. Однако, именно моя версия Ян цепи имела одно преимущество, могла очень быстро атаковать. И естественно, пока злобный Биджу пытался перекусить меня пополам, я задушил цепями агрессивную чакра-тварь, натурально, а затем начал делать зверюге клетку фуин и готовиться поканчить с Исабу. Но не успел, Курайбо. Призраком за спиной появился выкормыш Мадары и атаковал так же, как крыса в спину. Конга Фуса, адамантовые цепи. Пришлось создать сразу 5 цепей, и потеряв одну, все-таки отбил атаку ренегата и его Риннингана. Причем не родного, а чужого, красного Ринингана, 5 метров для сенсорики моих глаз, первородного Бейкугана. Это вообще как под микроскопом рассмотреть улики воровства чужого дадзюцу. Прошло всего 2 секунды, и, вот, я точно уже знаю, что один Ринниган, красного цвета, и чакра Ачакабита не имеют ничего общего между собой, от слова, совсем. А это в свою очередь невероятно многое значит, потому что враг носит легендарное дадзюцу исключительно в левой глазнице, а не во лбу. Следовательно, Учиха-мутант не пробудил, как все, а Цуцуки своровал этот глаз. Однозначно. Значит, уникальной и самой опасной техники Риннингана вроде способностей призрачной лимбо-клоны Мадары и Амината Джикара, мгновенная замена Саске, у Абита нет. Как отсутствует и возможность кроме 6 путей Пейна применять самый важный, 7-й, внешний путь Риннингана, воскрешение чистого мира, потому что красный глаз Ринничока Тамоя у отступника, мой Бейкуган четко заметил не 2, а 1. Молнией пролетели все эти мысли, прежде чем я нанес свой контрудар, Ива Буншин но Дзюцу. Первым шагом появился каменный клон, за мгновение, и еще через мгновение также быстро исчез, Кавареми но Дзюцу. Вторым шагом техника замены перенесла моего Ива Буншина на маяк в мире Камуи, метку якорь. Пространственный якорь, который выжиг оставил Каге Буншин патриарха Узумаки, Хайроники, год назад. Энна разорвала маску Учихи отступника, оторвав шмат правого глаза от маски и даже задев врагу правую скулу и верх головы. «Что, выродок, думал, что ты самый умный?» — прошипел я в морду врага, блефуя напрополую. «Я знаю слабость твоего мангикё. Ты не привык смотреть в оба мира одновременно. Точно так же не можешь стоять на земле сразу в обоих мирах. А раз так, перенеслось в мир Камуи еще 5 моих Ива Буншинов. Параллельно же, чтобы выжить, пришлось бросить Джинчурики Ягуру и атаковать наследника воли Мадары, атаковать всем, что у меня есть. Ледяной мир Кагуи, то же самое время. Да-да-да», — орал возбужденно Ацуцуки Шибай. «Убей эту тварь, слышишь, инкарнатор?» Хищником дикого взгляда ощущал, наблюдал Риннинган, как в мире Камуи внезапный кулак Ива Буншина обрушился на рожу убийцы Хьюги Ичира, а в мире Шиноби удар инкарнатора одновременно пробил в то же место. «Это лучший подарок для меня за последнюю сотню лет. Инкарнатор, моя карма чакры, ты лучший. Порви эту тварь, отомсти за меня. Если справишься, то обещаю, я, Ацуцуки Шибай, награжу твою опустошенную оболочку вечным правом, а Ацуцуки напарника и раба». Книга 3, шаг 38, карма чакры 3, шаг 38, реальность Камуи, ущелье Раншан, Узумаки Вакаши, Энна. Кулак прилетел прямо в маску отступника, сразу, из 2 миров, реального и мира Камуи, и маска треснула, развалившись на части, открыла всем окружающим лицо ренегата, и ударом, вкупе осколками, посекла лоб, отправив на секунду в нокаут Учиху врага, Каге Буншин но Дзюцу. Я не упустил преимущество, мгновенно выслал клона в мир Камуи по координатам Фуин маяка, маяка, который оставил Хайроники, когда он сражался с Учихой отступником, и задал теневику ту же цель, сделать и замаскировать скрытием еще маяков, а самому пока идет бой прятаться, наблюдать Бейкуганом и ментально держать со мной постоянную связь, чтобы точно знать, в какой момент именно враг уязвим в мире Камуи, и, понятное дело, в реальности тоже. Ну, что, Абита-чан, понравилось? Пришлось отвлекать внимание противника, чтобы активировать последний козырь, хранилище сен энергии. С разбитым лицом, Абита-кун, ты выглядишь значительно лучше, без маски. Обещаю, я лично поработаю над твоим лицом. Ты, покойник, ответил мне ренегат и применил Риннинган. Шинротенси откинул Абита в мире Камуи сразу всех моих Ива Буншинов, а секунду спустя его Шаринган 4-й стадии развития вспыхнул багровым и атаковал иллюзией Мангикё. Но, Энна, я вдарил кулаком противнику в лоб, смело и прямо, смотря в его Мангикё, Бейкуганом, Фуин Дзюцу, Сурё Сусеру, печать, клетка пространства. Этим ударом, я поставил печать-блокиратор на теле ублюдка, и враг на секунду выпал из мира Камуи в реальный, а дальше, мои кисти покрылись сиянием чакры и бой пошел исключительно в тайдзюцу, на сверхскоростях, Джукин. Я выкрикнул про себя и добавил: «Я покажу тебе, тварь, что случается, когда весь жизненный опыт тайдзюцу Хьюги Ичира, множество прожитых лет, можно лично использовать. Нет, даже, не лет, десятилетий. Мягкий кулак, это тебе не вшивый Коноха-сэнпу, стиль листа. Даже тайдзюцу стиль перехватчик клана Учих нервно курит и никогда не подходит к Джукину в упор. Ссыкотно для Учих. потому что мягкий кулак – это уникальный стиль рукопашного боя, созданный членами клана Хьюга, и до сих пор неустанно пестуемый и улучшаемый больше 1000 лет, исключительно тайбзюцу, до сих пор мать его, вместо того, чтобы вкладывать физическую силу в удар и наносить внешние повреждения противнику полусынжу, я, использовал джукин, окружил свои кисти чакры и, взорвался ударами, воздействуя на тенкицу, самые-самые болевые и уязвимые чакра точки, врага, ха, 8-3 грамм. 16 касаний, кончики моих пальцев заскользили по телу врага, а конкретнее по тенкицу врага, тем самым сейчас я бил своей чакрой прямо в уязвимые точки всей кейракуки. Тут надо пояснить, абсолютно все тенкицу очень тесно связаны с органами человека, это позволяет джукину наносить повреждения по слабым внутренним тканям, и, даже, органам. Прямой удар джукин может принести немалые повреждения организму, что делает его смертельно опасным оружием в руках опытного хьюга-бойца. Так как джукин не требует особого вложения силы, то удар наносится скользящей кистью или кончиками пальцев. При этом для того, чтобы нанести урон противнику, самое главное, достаточно даже легкого прикосновения. Именно от этого и название техники «мягкий кулак», а я, будучи долгое время натурально в тушке Хьюги Ичиро, полностью перенял его память и тайбзюцу опыт. И пусть ослабшими, но рефлексами Хьюги, еще могу использовать бикуган для исключительно тайбзюцу. И, понятное дело, аналогично владельцам данного дадзюцу могу нацеливаться на тенкицу, тем самым увеличивая контроль над техникой и наносимый урон, получая возможность нарушить систему циркуляции чакры противника. И поэтому, на данный момент моей целью явились исключительно 16 точек тенкицу, особые узлы, расположенные в центре системы каналов очага, которые я, как пользователь мягкого кулака, принудительно открыл, а затем резко закрыл и подавил таким способом, который считал оптимальным, что тактически было крайне выгодно на ближайшие пару минут. Поток чакры противника, не ожидавшего от Узумаки подобной подляны, начал получать сильные повреждения, а местами вообще же полностью нарушился, что в свою очередь уже не позволило использовать любые сильные техники с применением чакры, в том числе и Макутан. Хьюга Ичиро, светлая память этому человеку, как опытный Ирьонин много раз отдельно отмечал, что любое вещество на основе чакры может быть уничтожено с помощью джукина, и я с ним полностью согласен. Даже канон прямо говорит об подобном. Как было показано из боя Ниджи против Кидомару, это делается путем концентрации чакры в пальцах и приданием выделенной чакре формы иглы, чтобы перерезать нити чакры. Поскольку мягкий кулак – это в основном тайбзюцу, некоторые ошибочно думают, что все хьюги могут формировать чакру только из своих рук из-за того, что руки являются самыми мобильными конечностями на теле. Тем не менее, мы, прямые потомки Хамуры Ацуцуки, можем испускать чакру из любых точек тенкицу, что делает невозможными связывание нас веществом из чакры. Единственное исключение в мире шиноби – это Макутан, пожиратель чакры, но даже в этом случае, если заранее врагу выбить тенкицу, то будь ты хоть Хаширамой, это тебя не спасет. Риннинган и его божественные дзюцу, мелькнула мысль, это уже техники не мира шиноби, а исключительно Ацуцуки, и он тоже может поглощать чакру. Из всего этого следует всего один простой вывод.